Беседа шестая. Моя очередная беседа с Проттом состоялась на следующий день, после полудня. С улыбкой до ушей вошел он в мою приемную и протянул мне то, что он назвал календарем. Этот календарь по виду напоминал свиток и был настолько замысловат, что я совершенно не мог в нем разобраться. Тем не менее, я поблагодарил Прота и жестом указал ему на корзинку с фруктами, приготовленную на столе возле его кресла. Я ждал, что он заговорит о Хауи и синей птице, но он не упомянул о них ни словом. Когда же я сам, в конце концов, заговорил о них, Прот вгрызся зубами в дыню и пожал плечами. Птица была там и прежде, только ее никто не искал. Я не стал обсуждать с ним более серьезный вопрос, почему он дает задание другим пациентам. До тех пор, пока результаты положительны, решил я, пусть себе дает. Прот доел последние киви вместе со шкуркой, и я включил магнитофон. Мне хотелось бы продолжить разговор о том, о чем вы упомянули в одной из прошлых бесед. Почему бы и нет? Мне кажется, вы говорили, будто на Капексе нет правительства и что там никто не работает. Это правда? Сущая правда, началык. Я, наверное, туповат, но мне до сих пор непонятно, как же все-таки там у вас что-то делается. Кто строит библиотеки, производит для них оборудование, устанавливает его и следит, чтобы оно работало? Кто разрабатывает голографические программы, или как вы их там называете? Кто изготовляет посуду и шьет одежду? Кто сеет зерно? Итак, насчет всего остального, в чем вы на Капексе наверняка нуждаетесь и чем вы там пользуетесь? Прот шлепнул себя ладонью по лбу и пробормотал: «Мамма мия!» А потом добавил: «Хорошо, дайте-ка мне подумать, как это попроще объяснить, чтобы вы поняли». Он подался вперед и уставился на меня своими черными пронзительными глазами, как делал всякий раз, когда хотел удостовериться, что я внимательно его слушаю. «Во-первых, мы на Капексе не носим почти никакой одежды, за исключением того редкого периода нашего цикла, когда наступает холодная погода. Такое случается раз в 21 год по вашему календарю. И никто у нас не сеет зерно. Если его оставить в покое, оно само прорастает. Что же касается библиотек, то если что-то надо сделать, кто-нибудь это сделает. Понятно? И так обстоит дело со всем, что вы называете товарами и службами. Что может быть проще? Но ведь наверняка есть работы, которые никому не хочется делать. Например, те, что связаны с тяжелым физическим трудом или уборка общественных туалетов. Так уж устроена человеческая натура. На Капексе нет людей». «Ах, да, совсем забыл», — ответил я, проницательно взглянув на Прота. «К тому же из того, что необходимо делать, нет ничего, что было бы так уж неприятно. Вот послушайте, вы ведь испражняетесь, верно?» «Не так часто, как хотелось бы». «Вы находите это неприятным?» «В какой-то мере». «Вы кого-то нанимаете делать это за вас?» «Я бы нанял, если б мог». «Но вы же этого не делаете. Вам такое и в голову не приходит. Вы испражняетесь, и все тут. И в некоторой степени даже вознаграждаетесь за труды. Так ведь?» На магнитофонной пленке в этом месте слышно, как я хмыкаю. «Хорошо, неприятных работ нет. Но давайте рассмотрим противоположную сторону этого вопроса. Как насчет работ по специальностям, которые требуют долгих лет обучения, вроде медицины или юриспруденции? Кто занимается этим?» «У нас нет законов, а потому нет и юристов. Что же касается медицины, так у нас ею занимаются все, так что, в общем-то, нет никакой нужды во врачах. Разумеется, есть такие, кому эта область интереснее, чем остальным. Но если в них возникает нужда, они всегда готовы помочь. Главным образом, когда нужна операция. Расскажите мне еще о медицине на вашей планете. Так и знал, что рано или поздно вы до нее доберетесь, сказал Прот, принимая свою привычную позу. Как я уже только что заметил, у нас в медицине нет особой нужды. Так как мы едим только растения, у нас нет проблем с кровеносными сосудами. А так как у нас нет загрязнения воздуха и пищи, и нет табака, у нас нет и рака. У нас фактически нет стресса, так что нет проблем с пищеварением. К тому же очень редки серьезные несчастные случаи. Нет самоубийств и нет преступности. Вот так-то. Так что доктора не очень-то и нужны. Конечно, случается порой, что кто-то заболеет, но большинство этих болезней не оставляют никакого следа. Правда, иногда встречаются и серьезные заболевания, но мы их лечим нашими растениями. На каждый недуг есть свой особый вид травы, а то и два. Их нужно просто поискать в библиотеке. У вас для всего есть травы? Так же, как и у вас. Для СПИДа, для различных видов рака, для болезней Паркинсона и Альцгеймера, закупорки сосудов. Есть травы для избирательной анестезии. Избирательной анестезии? Если надо оперировать на брюшной полости, есть средства для анестезии этой части тела. Вы можете наблюдать, как вам удаляют аппендикс. А если хотите, можете сами его себе удалить. У ваших китайцев очень правильные идеи насчет иглоукалывания. А у вас есть больницы? Скорее, нечто вроде маленьких поликлиник. Одна на каждую деревню. А как насчет психиатрии? Вы, наверное, скажете, что в ней на Капексе нужды нет. А с чего бы ей быть? У нас нет раздирающих на части религиозных, сексуальных или финансовых проблем. Хорошо. Но разве у вас нет тех, у кого заболевание органического характера? Что вы с ними делаете? На нашей планете таких очень мало. Но и те, которые есть, не представляют никакой опасности, и их не запирают на замок для удобства окружающих. Наоборот, все остальные о них старательно заботятся. Вы хотите сказать, что ваших психических больных не лечат лекарствами, травами, чтобы они поправились? Нередко эти существа – психические больные только в глазах окружающих. На вашей планете психическими больными слишком часто называют тех, кто думает и ведет себя не так, как большинство. Но ведь наверняка есть и такие, которые совершенно не могут принять реальности. Реальность для каждого своя. Так что, капексиан никогда не лечит от психических заболеваний? Только если они несчастны или сами просят о лечении. А как понять, счастливы они или нет? Тот, кто в этом не разбирается, не может быть психиатром. Хорошо. Вы сказали, что на Капексе нет стран и нет правительств. Из этого я заключаю, что на вашей планете нет ни армии, ни оружия, верно? Боже упаси! Тогда скажите мне, что случится, если на Капекс нападут обитатели другой планеты? Это невозможно по определению. Существа, которые хотят разрушить другой мир, сначала разрушают самих себя. А как насчет внутренних дел? Кто следит за порядком? На Капексе уже полный порядок. Но вы также сказали, что на вашей планете нет законов, верно? Верно. А как же при отсутствии законов узнать, что правильно, а что нет? Так же, как это происходит у людей. Ваши дети ведь не изучают закон. Когда они совершают ошибки, им на это указывают. Кто же решает, что ошибка, а что нет? Каждый это знает. Как это? Кто первым создал правила поведения? Никто. С годами они стали очевидны сами собой. Вы считаете, эти правила опираются на какие-то нравственные основы? «Зависит от того, что вы подразумеваете под словом «нравственные». Полагаю, вы имеете в виду религию». «Да». «Как я уже сказал, у нас на Капексе, слава богу, религии нет». «Слава богу?» Это была шутка. Прот записал что-то в своем блокноте. «У вас что, на планете нет чувства юмора?» «То есть вы не верите в Бога?» «Мы эту идею рассматривали в течение нескольких сотен циклов, но вскоре отвергли». «Почему?» «Зачем же себя обманывать?» «Но если она приносит утешение...» «Ложные надежды не приносят ничего, кроме ложного утешения». «Все капоксиане разделяют этот взгляд?» «Я думаю, это не та тема, которую мы часто обсуждаем». «Почему же?» «Как часто вы обсуждаете драконов и единорогов?» «А что же вы обсуждаете на вашей планете?» «Информацию, идеи». «Какого рода идеи?» «Можно ли путешествовать в будущее? Существует ли четвертое пространственное измерение? Существуют ли другие вселенные? Такого рода вещи». «Еще один вопрос, прежде чем мы перейдем к другой теме. Что произойдет, и я знаю, что это большая редкость, но что все-таки произойдет, если кто-то нарушит одно из ваших правил поведения, откажется его выполнять?» «Ничего не произойдет». «Ничего?» «Мы просто постараемся убедить его или ее». «И все?» «Да, все». «А если он убьет кого-нибудь?» На лице Прота отразилось волнение. «С какой стати, кто бы то ни был, такое совершит?» «Ну, а если это все-таки произойдет?» «Мы начнем его или ее сторониться». «Но неужели у вас нет сострадания к убитому или к его следующей жертве?» Прот уставился на меня не то с отвращением, не то с изумлением. «Вы делаете из мухи слона. На Капексе существа не убивают других существ. Преступность у нас еще менее популярна, чем секс. В ней просто нет никакой необходимости». У меня появилось ощущение, что я напал на след. «Но если кто-то совершил преступление, следует ли этого человека, это существо, посадить за решетку для блага всех остальных?» Теперь Прот казался просто взбешенным. «Позвольте мне кое-что вам объяснить, док». Прот едва ли не зарычал. «Большинство людей руководствуются правилом око за око, жизнь за жизнь. Многие ваши религии знамениты этой формулировкой, которая во всей Вселенной прославилась своей нелепостью. Ваш Христос и ваш Будда думали иначе, но никто к ним не прислушивался, включая христиан и буддистов. У нас на Капексе нет преступности, понятно? А если бы была, то все равно не было бы наказания. Вам, жителям Земли, этого явно не понять. Но в этом тайна жизни, поверьте мне». Глаза Прота чуть не вылезли из орбит, он тяжело дышал. Я почувствовал, что пора заканчивать беседу, хотя время наше еще и не истекло. «Должен признаться, что ваши доводы вполне разумны. Да, между прочим, боюсь, что нам придется сегодня закончить нашу беседу несколько раньше. Надеюсь, вы не против. У меня назначена важная встреча, которую никак нельзя отложить. Вы не возражаете, если мы продолжим наш разговор на следующей неделе?» «Прекрасно», — ответил Прот чуть спокойнее, чем прежде, но все еще раздраженно. А потом, ни слова не говоря, поднялся и гордой походкой вышел из комнаты. Он ушел, а я остался сидеть в приемной, предавшись размышлениям. До сегодня я не видел в Проте никаких признаков гнева. Он даже почти никогда и не хмурился. И вдруг оказалось, что под безмятежной гладью все бурлит и кипит. Вулкан, готовый в любую минуту извергнуться. А может, он уже извергался в прошлом? Истерическая амнезия порой начинается в результате необратимого акта жестокости. А что, если Прот кого-то убил, скажем, 17 августа 1985 года? Может, мне надо в виде меры предосторожности перевести его в 4-е отделение? От последнего я решил отказаться. Это могло загнать его еще глубже под непроницаемый панцирь. К тому же, все это были пока лишь мои домыслы. И даже если я прав, навряд ли Прот станет проявлять жестокость. Разве что мы добьемся существенных успехов в раскрытии его прошлых поступков, приведших к потере памяти. А это будет большой удачей. Тем не менее, надо предупредить персонал и охрану о возможных проблемах и попросить их следить за ним внимательнее, а также самому проводить последующие беседы с большей осторожностью. И еще я решил сообщить в полицию о возможном жестоком избиении, случившемся около 5 лет назад, в надежде, что это поможет им выяснить, кто такой Прот, чего с помощью известных нам ранее улик сделать не удалось. 17 августа неумолимо приближалось. Я был изнурен и в полном отчаянии. «Наверное, я слишком стар, — думал я, — для работы в клинике. Возможно, я для нее уже не гожусь. А может, вообще никогда не годился. Я никогда не хотел быть психиатром. Я хотел стать певцом. Когда я учился в колледже и готовился к медицинской карьере, моим единственным истинным интересом было ежегодное «Фолиес Брассиере» — эстрадное представление талантов, где выступали студенты и преподаватели, и в котором я нахально горланил оперные арии и мелодии из бродвейских мюзиклов под оглушительные пьянящие аплодисменты. Однако к окончанию колледжа я уже был женат, и столь легкомысленная мечта мне была не по карману. Я не был Дон Кихотом. И лишь начав учиться в высшей медицинской школе, я стал всерьез сомневаться в моем выборе профессии. Но только я собрался признаться в этом своей молодой жене, как у моей матери обнаружили рак печени. Врачи решили ее оперировать, но, как оказалось, было уже слишком поздно. Моя мать была мужественной женщиной и до конца держалась молодцом. Ее везли на операцию, а она говорила обо всех тех местах, в которых ей хотелось бы побывать, и обо всем, чем она еще собирается заняться. О живописи акварелью, о французском языке, игре на фортепиано. Хотя наверняка она знала правду. Ее последними словами, обращенными ко мне, были «Будь хорошим доктором, сынок». Она умерла на операционном столе, так и не увидев своего первого внука, который родился 3 месяца спустя. А потом всего лишь раз была минута, когда я почти решился бросить медицину. День, когда мне поручили в первый раз препарировать труп. Это был 46-летний белый мужчина, лысоватый, грузный и небритый. Не успели мы начать вскрытие, как глаза его будто открылись. Взгляд их, казалось, молил меня о помощи. Меня не стошнило, и я не потерял сознание. Мальчишкой я чего только не навидался во время обходов. Просто дело было в том, что тело его выглядело точь-в-точь, как тело моего отца в ночь, когда он умер. И я, не выдержав, ушел из анатомички. Когда я рассказал Карен о том, что случилось, как я не мог вскрывать труп человека, походившего на моего отца, она сказала: «Не дури». И я вернулся в больницу и препарировал ему руки и ноги, грудь и брюшную полость. При этом слыша, как мой отец, считавший себя в некотором роде комиком, шепчет мне на ухо: «Ой, больно». В тот день я убедился еще сильнее, чем прежде, что не хочу быть ни терапевтом, ни хирургом. И, следуя примеру моего друга Билла Сигела, пошел в психиатрию. И не только потому, что эта область была менее кровавой, но и потому, что она казалась необычайно сложной. Так мало было в ней изученного. К сожалению, и по сей день, почти 30 лет спустя, положение в ней ничуть не менее печальное. В тот же день, когда Прот гордо покинул мою приемную, мне позвонила журналистка, решившая написать статью о психических расстройствах и опубликовать ее в крупном национальном журнале. Она спрашивала, можно ли ей обосноваться у нас в МПИ на неделю-другую, чтобы собрать нужную информацию и, как она выразилась, «пошарить у вас в мозгах». Не нравится мне это выражение, как, впрочем, и другие, вроде «оторвать кому-то голову» или «загрызть кого-то». Они всегда напоминают мне о грифах. Правда, нелепо было отказывать ей из-за этого в просьбе, так что я дал согласие на написание статьи в надежде, что наша дурная слава может обернуться для нас некоторым финансовым успехом. Я соединил журналистку с миссис Трекслер, чтобы та назначила ей встречу со мной в удобное для нас обоих время. И рассмеялся прямо в трубку, когда журналистка сказала, что ей удобно прямо сейчас. За время выходных у доктора Гольфарба появился новый пациент. Назову его Чак, и хотя на самом деле его звали по-другому, он хотел, чтобы именно так его называли. Чак был 63-летним нью-йоркским портье, хроническим циником, безнадежным пессимистом и классическим скрягой. Его привезли к нам потому, что последнее время он начал извещать всех входящих в его здание, что они смердят. Каждый, кто находился в 50 милях от него, смердел. Когда он вошел в здание больницы, его первые слова были «мерзкое место, смердит». Лысый, как бильярдный шар и немного косой, он мог бы казаться комической фигурой, если бы не тот факт, что его появление во втором отделении привело в ужас Марию, которой он напомнил ее отца. Мария была у нас в больнице уже 3 года, и за это время единственным из мужчин, кого она подпускала к себе близко, был Рассел. Поначалу, по воскресеньям, у нее от посетителей не было отбоя, что неудивительно при такой большой семье, включая двоюродных братьев и сестер от мала до велика. Но скоро число визитеров резко уменьшилось. Лишь раз в месяц, а то и реже, приходили теперь мать, да еще кто-нибудь из ее дядей или тетей. По той простой причине, что когда они приходили навестить Марию, часто их встречала совсем не та Мария, которую они ждали. Оказалось, что Мария страдала раздвоением личности. Раздвоение личности обычно проявляется в раннем детстве, как попытка справиться с тяжелой физической или психической травмой, от которой, кажется, нет спасения. Били не Марию, а Натали. Обижали не Марию, а Джулию. Мария не в силах вынести мучений, а Дебора может, она сильная. Многие жертвы соединяют в себе десятки разных личностей, число которых зависит от частоты и тяжести испытанных ими мучений. Но в среднем их примерно с дюжину, и каждая из этих личностей при определенных обстоятельствах может взять верх. По причинам пока неясным, возвращение в собственное «я» случается у таких больных сравнительно редко. Несходство характеров у этих различных «я» часто поразительное. Одни из них намного толковее других. У каждого из них могут быть свои собственные таланты. Результаты их психологических тестов порой сильно разнятся, а иногда даже отличаются показатели электроэнцефалограмм. Больным может казаться, что их «я» не только выглядят по-разному, но и разного пола. Неясно, можно ли считать каждое из этих «я» реальной личностью. Но до тех пор, пока не произойдет их слияние, многие из этих «я», включая и самое первичное, понятия не имеют, что творят те другие «я», когда они властвуют над телом. У Марии наблюдалось более 100 различных независимых личностей, большинство из которых проявлялось очень редко. В остальном же ее случай был вполне типичен. В детстве, впервые, когда ей не было и 3 лет, она была многократно изнасилована своим отцом. Ее набожная мать, по ночам убиравшая с дюжину офисов, ничего об этом не знала. А ее старшие братья были запуганы отцом и молчали, пока не подросли и не стали требовать, чтобы и их взяли в долю. При таких обстоятельствах жизнь становится совершенно невыносимой, а желание уйти от реальности – всепоглощающим. Красавица с длинными блестящими черными, как смоль, волосами Мария попала к нам после того, как она, на этот раз Кармен, чуть не выцарапала глаза одному парню, который пытался к ней приставать. До этого случая ее считали тихой и отстраненной. С тех пор никто никогда до нее не дотрагивался, кроме Рассела, который, конечно же, называл ее матерью. Сама Мария объявляется редко. Обычно ее подменяет кто-то из ее охранников или защитников. Но изредка, когда на ее место заступает прокурор, перед нами предстает совсем другая Мария, более темная сторона ее личности. Одна из этих прокуроров, называющая себя Карлоттой, уже дважды пыталась убить Марию, то есть самое себя и всех остальных. И эта беспрестанная борьба за власть между разными личностями, сопровождаемая повышенным возбуждением, бессонницей и бесконечными головными болями, превращает жизнь страдающего раздвоением личности в сплошной кошмар. Чак считал, что все личности Марии смердят. Впрочем, по его понятию, смердели и Рассел, и миссис Арчер, и Эрни, и Хауи, и даже маленькая кроткая Бесс. А уж весь персонал, включая меня, смердел просто до небес. К его чести следует заметить, что, говоря о себе, Чак признавал, что сам он воняет почище, чем все мы вместе взятые. Как он выразился, прямо как бочка с потрохами. Единственный, кто, по его мнению, не смердел, был Прот.